Глава 29. Дети Барнсов очень отличались друг от друга по характеру, и это несходство с каждым годом становилось заметнее. Орвилл в 12 лет был красивым, хотя немного туповатым мальчиком, приветливым и послушным. Он никому не доставлял особых хлопот, и его будущее не вызывало беспокойства. Зато Этта и Стюарт оставались загадкой не только для Солона, но даже и для Бениши. Оба смутно начинали понимать, что в их младших детях есть много такого, что нелегко укладывается в рамки привычных представлений о жизни. Особенно своеобразной и не похожей на других была Этта, в чем Солону пришлось убедиться уже в первые годы ее жизни. Эта крошечная и грациозная, словно лесной эльф девочка, обещала развиться в женщину, прекрасную телом и душой, но Солон не понимал и чувствовал, что никогда не поймет мечтательного склада ее ума, склонного к романтике и отвлеченным раздумьям, и совершенно чуждого той житейской трезвости суждений, которой он, как отец, всегда добивался от своих детей. Это была натура слишком тонкая, слишком поэтическая. Есть люди, которые, в отличие от натур реального практического склада, очень рано подпадают под власть идеала и уже не могут с ним расстаться. Это в них заложено от природы. Мир для таких людей не есть нечто материальное, конкретное, как для большинства из нас. Он воспринимается ими как симфония красок, звуков и образов, но им трудно приспособиться к этому миру, потому что они не встречают у окружающих того понимания, того душевного отклика, которых так жаждут. С первых лет своей жизни Этта была мечтательницей. Она постоянно жила среди видений красоты, какие порой открываются каждому из нас, увлекая и очаровывая, но вместе с тем оставаясь непонятными. Там, где ее отец, сестры, братья могли бы проявить свой ум, она ума не проявляла. Бывает особый ум, направленный только на восприятие прекрасного, способный вдохновляться формой облаков или изгибом усиков лозы, ум, далекий от всего материального, сущность которого не мысль, а мечта. Но мечта эта сродни надеждам и стремлениям всех людей на земле. Такой был ум у Этты. С тех пор, как началось ее сознательное существование, она жила в своем особом мирке. Правда, Стюарт и Доротея были постоянными товарищами ее игр, а иногда к ним присоединялся и Орвилл или Айсабелл, но общение с ними было для Этты чисто внешним. Внутренне, духовно она оставалась им чужой. Часто, играя со Стюартом или Доротеей, она вместе с ними собирала чурки и камешки, чтобы построить дом, крепость или город, но в то время, как они целиком были поглощены этим конкретным занятием, ее маленькая душа витала далеко среди великанов, ангелов и безыменных крылатых существ, роющихся в воздухе и наполнявших его прекрасными видениями. Как-то раз соседка, миссис Теннет, женщина, не лишенная поэтической жилки, рассказала ей сказку о фее Бирюлёне, которой стоило только взмахнуть палочкой, и все вокруг становилось прекрасным. Услыхав эту сказку, Этта создала в своем воображении целое царство, где все было красиво до слез. На зеленых равнинах возвышались дворцы из хальцедона и яшмы, а вокруг росли цветы невиданной красоты. Она часами сидела, слегка раскачиваясь в своей маленькой качалке, и ее круглые голубые глаза, устремленные вдаль, казалось, смотрели на что-то, недоступное другим взглядам. «О чем ты задумалась, Этта?» — ласково спросила ее в одну из таких минут мать. «О феях, мама. Я только что видела принцессу Бирюлёну». Девочка произнесла это просто и очень серьезно. «О феях?» — немного растерянно переспросила Бенишия. Она знала, что Солон не любит, когда детям рассказывают о том, чего не существует на самом деле. «А кто тебе говорил про них, детка?» «Миссис Теннет. Она мне рассказала про одну прекрасную фею, которую зовут Бирюлена». «Что же, это добрая фея или злая?» — спросила Бенишия, в глубине души сама не вполне убежденная в том, что ничего подобного не существует на свете. «Конечно, добрая!» — решительно заявила Эта. «Ну, расскажи мне про нее!» — попросила мать. Ей хотелось узнать, чем заняты мысли дочери. Минуты три или четыре Эта довольно сбивчиво пересказывала сказку, которую она слышала от миссис Теннет. Бенишии сказка понравилась, и она сказала: «Может быть, и вправду есть такие феи, которые награждают хороших детей и наказывают дурных. Так что ты помни, всегда будь хорошей девочкой». Эта задумчиво посмотрела на нее, и много дней после этого разговора, услышав шелест листьев на ветру, она тотчас же вскакивала и озиралась по сторонам. А вдруг эта фея Бирюлена, окруженная свитой эльфов, про которых так хорошо рассказывала миссис Теннет, пролетает мимо, направляясь к садам, где цветут райские цветы. Даже поступив в школу, Эта не перестала мечтать. Мир казался ей неотразимо прекрасным. Солнечный восход и закат, стук дождя по оконному стеклу, шелест деревьев, когда по ним пробегает ветер. Столько красоты было во всем этом. Что касается Стюарта, белокурого младшего сынишки Барнсов, то у него не проходило дня без какой-нибудь проказы. Так, по крайней мере, утверждал Солон. То он притащил с чердака маленьких голубят, из которых несколько успело околеть, прежде чем их обнаружили в комнате, то вздумал прокатиться на дворовых псах Барки и Текси и соорудил упряжь из веревок, в которой они потом запутались, и дело кончилось отчаянной собачьей грызней. Не было уголка в доме, куда бы Стюарт не сунул носа. Он постоянно оказывался в самых неожиданных и неподходящих местах, откуда вылезал весь в грязи и пыли. Бенишия, как и Солон, не была сторонницей телесных наказаний. Но Стюарт частенько вызывал у нее желание задать ему хорошую трепку. «Подождем несколько лет. Вырастет, образумится», — утешал ее Солон. Он так любил своих детей, что готов был ждать сколько угодно. Но однажды Стюарт выкинул штуку, которая встревожила Солона больше всех его прежних шалостей. К ним с Эттой пришли играть соседские дети. Два мальчика и две девочки, все в возрасте от 5 до 8 лет. И Стюарт, которому тогда шел 7-й год, предложил играть в индейцев. «Они раскрасят себе тело, — сказал он, — и будут рыскать по лесам». Совершив набег на материнские рабочие столики, они раздобыли всяких лент и шнурков, а в курятнике нашлись перья, которыми они себя украсили. Вблизи от усадьбы Барнсов протекала небольшая речка с берегами из красной глины, обладавшей свойствами хорошего и прочного красителя. Дети побежали к речке, разделись, вымазались глиной и в таком виде отправились в лес. Но когда, наигравшись и устав, они захотели вернуться, то оказалось, что память у всех шестерых значительно уступает воображению. Никто не мог вспомнить, в каком месте они оставили свое платье. Начались утомительные поиски. Между тем родители, видя, что детей долго нет, забеспокоились и пошли их искать. Сперва миссис Барнс послала за Стюартом и Эттой Кристину, а когда Солон вернулся из банка, он и сам пустился на розыски. Услышав окликавшие их голоса, дети в испуге заметались по лесу. Потом сообразили, что надо хотя бы отмыть краску с кожи, но для этого требовалась вода. А чтобы добраться до воды, Нужно было выйти и обнаружить себя. Решили лучше спрятаться. Тут одна маленькая девочка заплакала, а за ней и самый младший мальчик, но Стюарт, быстро вошедший в роль предводителя, прикрикнул на них и велел сидеть смирно. Было уже без четверти шесть, когда Солон и отец одного из мальчиков, обходя с разных сторон небольшой пригорок, вдруг за поворотом увидели беглецов. Это сидела, прижавшись в страхе к другой девочке, Стюарт и еще один мальчик с мрачными лицами стояли на страже. При виде отцов все дружно заревели. Сбежались остальные родители и бросились к детям, позабыв свою тревогу. Только Солон остановился в растерянности. Вид детей, как он ни был забавен, смутил его. Ведь они были совершенно голые, а их родители смеялись. Все же он с чувством облегчения взял сына и дочь за руки и повел домой. Он меньше винил Эту, чем Стюарта, хотя она и была старше, но он знал, что все шалости исходят от него. Войдя в комнату Бениши, он подтолкнул к ней обоих плачущих детей и сказал: «Вот, полюбуйся, Бениши, играли в лесу и потеряли свое платье». При взгляде на Стюарта и Эту Бениши захотелось и плакать, и смеяться, но ее удержало серьезное выражение лица Солона. Однако потом, отмывая Стюарта от красной глины, Этой занялась Кристина, она потребовала, чтобы он рассказал ей все, как было, и все-таки посмеялась втихомолку. Солон, однако, отнесся к делу иначе. Отец пятерых детей, он хорошо знал, что только строжайшая дисциплина и воспитание в истинно религиозном духе могут внушить ребенку правильные представления о добре и зле. Но разве они с Бенишей не делали все для того, чтобы сохранить своих детей чистыми в помыслах и поступках? Так что же значит, где-то все-таки был допущен промах? Раз Стюарт мог преспокойно раздеться догола и в таком виде разгуливать среди других детей, да еще уговаривать их последовать его примеру. Придется нынче же поговорить с мальчиком серьезно. Стюарт со смиренным и покаянным видом выслушал отцовское нравоучение на тему о святости человеческого тела. Впрочем, на завтра вся эта история вылетела у него из головы. Зато Солон еще очень и очень долго не мог ее забыть.